Глава 21. День активации метки. «Ты?» — изумилась приготовившаяся к атаке девушка, увидев лицо нового хозяина. «Что ты здесь делаешь?» «Тот же вопрос я могу задать и тебе», — спокойно ответил Кай. «Почему полуфиналистка мордобоя все еще рабыня?» «А с чего я должна тебе отвечать?» — скрестив руки на груди, хмыкнула Энни, отвернувшись в сторону. После финального боя, когда Кай заставил ее вспомнить отца, девушка видела в мечнике лишь угрозу. «Я тебя купил, и я могу тебе дать свободу», попытавшись улыбнуться, пояснил парень. «Честно?» С нотками наивности спросила Энни. Бросив короткий взгляд на Кая, она оглядела его фигуру, после чего стала рассматривать лицо парня. Однако, заметив его взгляд, девушка снова отвернулась. «Нет, стоп, я не верю тебе. Ты обманешь меня. Ну и я сама могу освободиться, вот». «Почему она так по-детски говорит и ведет себя?» – задумался Кай. «Могу дать подсказку», – вдруг произнес Рунтан. «Удиви. Ей хоть где-то и около 30, но ее оболочка души, которая является отражением разума, практически все это время провела в состоянии некоего сна. Поэтому психологический возраст этой девочки гораздо ниже реального». «Погоди, но как она тогда смогла дорасти до пика ступени заклинателя? Неужели во сне культивировала?» «Это совсем не сон. Скорее, что-то вроде очень глубокой медитации, в которой она все время и культивировала». «Без перерывов? Каким образом? Где она брала нужные знания? Да и возможно ли такое вообще?» Не мог понять Кай. «Как видишь, возможно. А что касается знаний, то, похоже, они пришли из необычной и довольно сложной духовной техники, наложенной на оболочку души полукровки. Вероятно, тот, кто создал ее, смог вложить в технику обширные знания о пути развития, а также крайне сложные законы нескольких элементов, в том числе и меча, чтобы малышка могла созерцать их во время столь длительной медитации. Собственно, сейчас эта техника помогает ей быстрее адаптироваться к реальному возрасту». «Сложная техника, говоришь?» – пробормотал Кай, отметив, что Рунтан впервые с момента их знакомства оценил что-то так высоко. Это насторожило мечника. «Что это вообще за способ развития такой? Никогда не слышал ни о чем похожем». «Оно и не странно, парень. Даже у меня в империи всего несколько десятков человек знало о такой методике, поскольку ее на самом деле практически никто не применял. А те, кто пытался, всегда проваливались. Понимаешь, хоть такой способ и позволяет прогрессировать с большей скоростью, однако он несет в себе огромные риски. Сам подумай. Такие длительные медитации больше присущи священным лордам и небесным монархам, поскольку их закаленный дух позволяет выдержать такое сильное погружение. Но что тогда насчет смертных?» «Их воля не выдержит», — осознал Кай. «Выходит, при такой долгой медитации легко сломаться и умереть, если ты как минимум не священный лорд. Я прав?» «Да, поэтому, учитывая, что даже подобрать правильный способ для погружения души в такой долгий сон крайне сложно, ибо для каждого он свой, то шанс успешного завершения медитации 1 на миллиард или даже меньше. Так что тот, кто сотворил такое с этой девчонкой, серьезно рисковал. По сути, сам факт того, что она еще жива, уже чудо. Но и кроме этого, такой метод развития подразумевает 2 серьезных минуса. Крошечный боевой опыт и почти полную остановку психологического развития на время медитации». «Кстати, ты сказал, что такой способ позволяет быстрее развиваться», — вспомнил парень. «Насколько?» «Сам подумай. Я сказал, что ей где-то 30. Из этого можно понять, что заклинателем она стала лет в 15. Ну а что касается момента первого контакта с энергией, то, судя по моим ощущениям, у нее он случился лет в 8. Думаю, где-то в 11 она полностью закончила закалку разума, после чего и погрузилась в медитацию почти на 2 десятилетия. Если смотреть на цифры, то выходит, что она так же талантлива, как Эурин Поступ Неба, легенду про которого ты мне рассказывал. Не совсем. Не считая того, что она рано начала культивировать, такая скорость — это заслуга как раз данной методики. Без этого, развивайся девочка обычным способом, вероятно, она была бы на уровне твоего друга Глефуса. Он действительно гений, сумевший в 40 стать пиковым заклинателем. Однако это и близко не уровень Эурина. Вспомни хотя бы, что он большую часть своей жизни, до момента, как стал элементалистом, перебивался простыми ресурсами, так как покинул столицу. «Ясно. Что ж, ты действительно удивил меня», — признался Кай. «Эй, чего замолк? Нечего ответить?» — ухмыльнулась Энни, заметив секундную задержку парня, который потратил это время на общение с Рунтаном. «Я просто не хотел спешить тебя расстраивать», — спокойно ответил он. «Да, ты, конечно, можешь сама снять с себя ошейник при помощи воли меча, а затем попросту скрыться от меня, вернув полную силу. Вот только, похоже, ты кое о чем забыла», — указал он себе на лоб. Девушка рефлекторно прикоснулась к своему лбу, ощутив пальцами метку раба. «Что это?» — искренне удивилась она. «Я не помню, когда на меня наложили это. Я была в отключке?» «Это что-то вроде сигнальной метки. Как только снимешь или сломаешь ошейник, она активируется и начнет сообщать стражникам королевства, что здесь беглый раб. Ну а если попробуешь убрать метку своей энергии, произойдет взрыв». «Ты врешь!» – не поверила девушка. Не тратя попусту время, Кай сразу же дал клятву, подтверждающую его правоту, обезоружив красавицу. «Но тогда...» Растерялась она. «Зачем тогда тебе меня отпускать?» «Скажем так, это всего лишь благодарность за прекрасный бой. Он много чего мне дал», — кивнул юноша. «Правда?» — забавно нахмурилась Энни. «Ладно, я расскажу тебе, почему я здесь. Но сначала ты освободи меня. Клянусь, что не сбегу. Все равно я сильнее и без ошейника легко одолею тебя». Кай закатил глаза. «Что ж, я поверю тебе», — кивнул парень, в действительности доверившись своей интуиции, которая, благодаря усилившейся силе воли, подсказала, что в словах собеседницы нет лжи. «Ты знаешь, как нужно правильно убирать метку?» «Нет», — помотала она головой. «Хорошо, значит, быстрее закончим», — подумал парень. «Как владелец я могу сделать это особой техникой», — соврал он, не желая тащиться к специальным мастерам королевства. «Я должен лишь прикоснуться к тебе». Кай потянулся рукой к лбу Энни, и она невольно сделала шаг назад, вспомнив тот момент в конце их боя. «Стой!» — сразу же выпалила девушка, в чьих глазах появились крупицы страха. Кай замер. «Что не так?» — спросил озадаченный парень. Красавица натужно сглотнула, а затем покрутила головой. «Ничего, снимай метку», — сказала она, подавив панику. После этого мечник прикоснулся к лбу полукровки, подчинил энергию метки в ее мозге, вслед за чем развеял технику. В тот же миг отпечаток исчез из лица девушки. «Я убрал метку», — произнес Кай. Спустя мгновение ошейник Энни открылся, упав на землю. Его удаленно снял Кай, воспользовавшись ключом контроля. «Вот и все, теперь ты свободна». Потрогав лоб, а затем шею, Энни радостно улыбнулась. «Так ты расскажешь мне свою историю?» – напомнил парень. Взглянув на Кая с прищуром, красавица ухмыльнулась. «А ведь я теперь сильнее тебя!» В подтверждении своих слов Энни раскрыла свою мощную ауру, значительно превосходящую ауру Кая. Эти двое хоть и были гениями, однако полукровка все же превосходила парня на целую ступень. «Хочешь напасть на меня?» – спокойно поинтересовался мечник, никак не отреагировав на действия красавицы. Девушка нахмурилась, а затем спустя несколько секунд скрыла разразившуюся в переулке силу. «Скучный, почему ты не испугался?» В ответ Кай по-прежнему промолчал, что в итоге заставило Энни тяжело вздохнуть. «Ладно, расскажу я все, раз уж обещала. В общем, сломать ошейник того мерзкого сильфа, который заставил меня сражаться, я не могла. Он сразу понял, что обычный меня не удержит, поэтому надел на меня очень крепкий. А еще я не могла выбрать свободу за второе место в турнире, потому что клятва разрешала мне сделать это, только если я буду первой. Так что это ты все испортил». Ну а когда все закончилось, мерзкий сильф решил остаться в городе еще на какое-то время. Из-за этого с помощью ошейника меня заставили находиться в гостинице. А так как сломать я его не могла, то особо и не охраняли. Благодаря этому я избежала, так как оказалось, что та твоя темная сила повредила артефакт на самом глубоком уровне, и никто не заметил. Даже я это поняла только на третий день. Я смогла разбить ошейник окончательно, после чего сбежала. Ну а метки на мне тогда еще не было. Мерзкий сильф боялся заносить меня в общую базу рабов, чтобы не раскрыть свой козырь перед турниром. Вообще он, конечно, мог развернуть свою ауру пикового священного лорда до предела, чтобы найти меня, но почему-то не сделал этого. «Ага, сделал бы он рядом с тем, кто начал прорыв на ступень небесного монарха!» — хмыкнул Рунтан. «Через форт я боялась идти сама, поэтому присоединилась к каравану. Те эльфы показались мне хорошими, но потом, когда я спала, они надели ошейник и продали меня, твари!» «Спала?» – удивился Кай. «Да, а что такого?» – мило наклонила голову Энни. «Ничего, забудь. Что было дальше?» «Ну, в общем, потом я попала сюда. Те, кто надел на меня ошейник, не знали, что я могу сломать его волей меча, поэтому они использовали обычный. Но так как я не могу разбить его сразу, было опасно это делать рядом с ними или в клетке у работорговцев. Поэтому я решила ждать, пока меня купят, и потом сбежать в нужный момент. А потом появился ты. Вот так». «Понятно», — кивнул Кай. «Эй, а что ты здесь делаешь? Я тебе все рассказала». «Я готовлюсь к тому, чтобы попасть в облачную обитель», — правдиво ответил парень. «Да?» — воскликнула красавица. «А можно мне с тобой? Там же можно взять еще четверых с собой, если есть метка. А я буду полезна на испытание облаков». Откуда она знает про метку, количество мест и, самое главное, полное название испытания? Удивился Кай, но никак этого не показал. «А с чего бы мне брать тебя с собой?» Изогнув бровь, спросил он. «Но как?» – растерялась полукровка. «Я же буду полезна, как бы...» «Перефразирую, почему я должен взять именно тебя?» Энни задумалась. Через полминуты она ответила. «Точно! Ты же, как и я, мечник! Угадала? Так вот, я могу сделать для тебя частицу мудрости». «Их я и сам могу купить». «Но у меня идеальное познание закона слияния пути меча», — вздернула подбородок девушка. «Признаю», — кивнул Кай. «Частица мудрости с такими законами будет стоить гораздо дороже обычной. Однако это дешевле, чем пропуск на испытание облаков». «Хм!» – коварно улыбнулась красавица. «Даже если в частице будет отпечаток воли меча, который не только увеличит скорость познания закона слияния, но и приблизит воина к созданию собственной воли меча?» Кай замолк на несколько секунд, после чего ответил. «Клятву. На этот раз ты дашь клятву, что сделаешь максимально качественную частицу мудрости. А взамен я поклянусь, что возьму тебя с собой на испытание облаков». «По рукам», – протянула ладонь Энни. «Только дай мне где-нибудь 10 лазурных кристаллов, а то мне не из чего сделать частицу». Кай ответил на рукопожатие, мысленно усмехнувшись. Хоть это и немного подло, но все же обмануть ребенка оказалось не так уж и сложно, подумал он. Ведь я изначально и сам собирался ее пригласить как четвертого члена нашей команды. Что ж, теперь осталось лишь найти владельца метки. «Сдаюсь! Сдаюсь, старший брат!» Отлетев к стене, притворно закричал Кай. «Вы были великолепны! Большое спасибо за этот бой!» Поклонился он начальному заклинателю эльфу. Поведение Кая совершенно отличалось от того, каким его знали Шакс, Глефус и остальные. А с учетом холода пустоты, поселившегося в душе парня, это могло бы удивить даже Рунтана, если бы тот не знал, что все это лишь игра. Кай притворялся наивным и слабым новичком, преклоняющимся перед гениями секты. Именно благодаря этому он смог уговорить одного из учеников первого круга на короткий спарринг. Впрочем, парню все же пришлось задобрить Феликса, так звали эльфа, несколькими редкими и дорогими подарками. Пока Кай пытался подняться с земли, изображая слабость, заклинатель с синими волосами, чье лицо скрывала белоснежная маска, презрительно фыркнул. «И как такой попал в первый круг? Он же слабак слабаком! Куда смотрят старейшины?» – подумал он. «Раз ты сдаешься, то я ухожу», – произнес эльф, чей голос сильно искажался маской. «Да, старший брат. Еще раз спасибо». Кай запросто притворялся подхалимом, так как благодаря холоду пустоты не чувствовал ни омерзения к подобному образу, ни стыда. Когда Феликс в конце концов ушел, мечник сбросил маску слабака, легко поднявшись на ноги. «Сумел?» – холодно спросил он, обратившись к Рунтану. «Да, сделал все, как ты и просил», – ответил старик. «Отлично!» – слегка улыбнулся Кай, направившись к выходу с арены. Участник, с которым он только что спарринговался, и был тем самым избранным, получившим метку от облачного вестника. Кай наконец нашел его, увидев метку энергетическим зрением. Ну а что касается поединка, то он нужен был для выполнения предпоследней части плана мечника, в котором требовалось участие Рунтана. Для этого Каю даже пришлось купить несколько очень дорогих эликсиров для прорыва, которые он просто так выпил. Обычно хватило бы 3 порций, чтобы убить срединного заклинателя. Однако линия крови парня позволяла ему выдержать такую нагрузку. И все ради того, чтобы изъять из этих препаратов крупицы энергии души и передать их Рунтану. Ибо, к несчастью, даже обладая огромным состоянием, Кай не мог купить духовный фрукт с атрибутом души, поскольку даже в этом мире такое растение являлось крайне редким, так что его попросту нигде не продавали. Если только на закрытых аукционах, и то раз в несколько десятилетий. Поэтому Каю и пришлось изворачиваться, ища что-то, что содержало нужный тип энергии, пускай и в довольно малой концентрации. В итоге остаток дня Кай провел в медитации, созерцая частицы концепции Ян. Искать больше никого не требовалось, а вот только на завтра события вновь понеслись вскачь, поскольку настал день активации. «Все из-за этой девки!» В своей привычной шутливой манере ругался Шакс, указывая на Энни. «Если бы она пришла вовремя, нам не пришлось бы сейчас спешить. Дерьмо! Если мы не успеем, то весь план, вся наша работа покатится в бездну. Вот же ж! Еще и монстра не хватало нам встретить!» Также сидевшие в летающей лодке Кай, Глефус и Энни напряглись. «А, нет, шучу!» — улыбнулся Шак, заметив лица товарищей. Очень веселая шутка. Сочилась сарказмом полукровка. Ага, спасибо. Улыбнулся лучник. Твоя шутка тоже вышла забавной. Ну, это та, когда ты решила нас всех подставить и не появилась вовремя. Да ты уже задрал. Выпалила Энни, которая в силу характера и наивности так и не поняла, что Шакс намеренно ее достает. «Я уже извинилась. Да и вообще, это не моя вина. Я всегда так долго сплю. Могли бы и предупредить заранее о сборе, а не отправлять сообщение через артефакт за 3 часа до встречи». «Из каких это пор заклинателям нужен сон?» усмехнулся Шакс, сощурив глаза. «Просто я особенная!» Девушка вздернула подбородок. Причина того, что Кай с товарищами сейчас опаздывал, заключалась в том, что Энни действительно проспала. Но а так как мечник поклялся взять ее с собой на испытание облаков, а точнее сделать все возможное для этого, то бросить ее он не мог. В итоге Каю пришлось врываться в гостиничный номер красавицы, чтобы найти ее там спящей. К удивлению парню, эта особенность девушки оказалась правдой. Вот только, как объяснил Рунтан, это был не обычный сон, а всего лишь последствия работы духовной техники, наложенной кем-то на душу Энни. Поэтому, если девушка не сопротивлялась, то раз в неделю ей приходилось засыпать на 10 часов. В это время с ее разумом активно работала та самая техника, которая помогала анализировать и переосмысливать всю полученную полукровкой за последнее время информацию. Таким образом сглаживался побочный эффект от очень долгой медитации Энни. Проще говоря, благодаря сну она взрослела, рос ее психологический возраст. Вот только у этого процесса имелся один неприятный минус. Если девушка все же отдавалась сну, то разбудить ее нельзя было никак. Лишь когда заканчивалось действие техники, спустя 10 часов, тогда Энни и просыпалась. Так что Каю попросту пришлось взять спящую девушку на руки и потащить с собой. «О, кажется, мы скоро окажемся на месте», — сообщил Шакс через несколько минут. «И, судя по всему, у нас есть еще 1,5 часа на подготовку». «Ах ты, гад!» – вскрикнула Энни. «Вопил здесь, что из-за меня мы опаздываем, а на самом деле у нас есть еще 1,5 часа в запасе». «Ну ты и...» – сжала она кулаки. «Придурок!» В ответ на это все в лодке услышали лишь громкий заливистый смех. Шакс не смог удержаться. Феликс Умберт, обладатель метки облачного вестника, а также еще 4 других гениев секты разящего удара, расположились в комфортной карете, пространство внутри которой увеличивали особые артефакты. Двигалась повозка не при помощи прирученных монстров, а благодаря специальному мотору, работающему на энергии лазурных кристаллов. Кроме учеников, в карете также находился патриарх секты, священный лорд 3-го уровня, его ученик, элементалист начальной стадии и 2 старейшин, пиковых элементалистов. Но это была не вся охрана. 2 старейшин разместились на специальных местах спереди и позади кареты. А еще 3 элементалиста конечной стадии двигались самостоятельно, рассредоточившись вокруг повозки. Большую часть охраны глава секты решил не брать, дабы не привлекать слишком много внимания. «Итак, юный Феликс, мы уже почти на месте. Будь добр, обратись к метке в последний раз и подтверди координаты», – заговорил с парнем патриарх, явив карту. Юноша в маске, сумевший стать заклинателем всего в 21, как и Шакс, выполнил просьбу, сконцентрировавшись на метке, стоявшей на левой руке. Спустя секунду он вновь увидел то же место, что и прежде. «Да, мистер Штраукс, это именно здесь», — указал он снова ту же самую точку на карте. «Отлично», — улыбнувшись, кивнул священный лорд. «Тогда поспешим, лучше приехать заранее». В конечном счете, спустя 3 часа карета остановилась, и все ее пассажиры вышли. Вернув повозку в пространственное кольцо, глава секты приказал двигаться дальше пешком. Им предстояло войти в лес, так что требовалось действовать осторожно. К счастью, по пути члены секты разящего удара никого не встретили, так что спокойно добрались до нужного места. Впрочем, все это стало возможно лишь благодаря тому, что священный лорд раскрыл на максимум свою ауру, накрыв область в 5 километров. Вот почему, несмотря на лес, поблизости не оказалось ни одного живого существа. «Мы на месте», — сообщил Феликс, как только увидел тот самый пейзаж. «Здесь должен появиться портал». «Метка сказала тебе, когда это случится?» «Нет, мистер Штраукс». «Ясно. Тогда подождем 7-го дня. Все-таки у нас есть целая неделя. Ну а пока можно обустроить лагерь». 6 дней пролетели как одно мгновение. И когда наступил 7-й, глубокой ночью над небольшим озерцом, начали мерцать желтые вспышки, вскоре сформировавшие полноценный портал. «Дикс, проверь!» – приказал патриарх одному из старейшин. Старый эльф спокойно зашагал по воде, подойдя к пространственному проходу. Положив к нему руку, он попытался надавить, но ничего не произошло. «Мастер, меня не пускает! Чувствую, что могу повредить портал, если буду напирать сильнее!» – отчитался элементалист. «Кроме того, я не могу отследить, куда он ведет. Сразу видно, что этот портал создало нечто могущественное». «Хорошо. Теперь пусть кто-то из учеников проверит то же самое». Спустя 15 секунд молодая заклинательница начальной стадии, не имеющая метки, подтвердила слова старейшины. «Отлично. В таком случае, Феликс и остальные ученики нашей секты, дарую вам свое благословение». «Удачи на испытании облаков!» – огласил патриарх, разрешив молодым гениям войти в портал. Все пятеро взялись за руки так, чтобы избранный оказался в центре. Когда они приблизились к порталу, метка Феликса засветилась, позволив всем пятерым пройти внутрь. Ученики секты отправились на испытание. Точнее, так они думали. Сквозь открывшийся портал прошли пятеро. После чего их всех резко сковало невидимыми оковами, а в следующее мгновение на шеях участников появились рабские ошейники. Четверых гениев артефакт сразу вырубил, а вот избранного всего лишь обездвижил. «Что здесь происходит?» – искаженным голосом спросил Феликс, увидев вокруг себя незнакомое помещение. «Кто вы?» «Не узнаешь, старший брат?» С легкой улыбкой спросил подошедший Кай. «Ты?» – удивился эльф. «Что ты здесь делаешь? Как ты попал на испытание? И почему тебя не сковало?» «Испытание? Нет!» – покачал головой мечник, за спиной которого нарисовалось еще 3 фигуры. «Ты попал в ловушку. Я знал, что у тебя метка. И знал, какое место она тебе покажет. Поэтому ты вошел в мой портал, который привел тебя и твоих товарищей сюда». Кай соврал. На самом деле он не знал, где же будет настоящий портал. Ибо место, которое увидел Феликс благодаря метке, было не настоящим. Это Рунтан, когда Кай во время спарринга прикоснулся к левой руке эльфа, использовал свои силы, чтобы наложить поверх метки поддельное воспоминание. Таким образом, все это время избранный видел то, что хотел старик. А требовалось это как раз для того, чтобы заманить участников секты к поддельному порталу, который создал тот самый артефакт, что Кай заказал у Нотрикса, заключившего с Глефусом сделку. Вот так пятеро гениев и попали в ловушку. «И что теперь?» – спокойно спросил эльф. «До конца суток 20 часов. Мы еще успеваем найти настоящий портал, чтобы отправиться на испытание облаков. Ну а ты – наш билет. Советую тебе сотрудничать с нами, и тогда всем будет проще. А иначе нам придется…» «Ха-ха-ха!» – вдруг рассмеялся Феликс, прервав Кая. «Я согласен. Хотите, могу даже духовный контракт подписать. Ха-ха-ха! Подумать только! Вы же не меня переиграли! Вы самого патриарха секты обманули! Как же я рад, что ошибся! Посчитав тебя ни на что негодным слабаком!» Посмотрел он на мечника. Кай, Шакс, Глефус и Энни замерли от удивления. Они и подумать не могли, что пленник сразу же решит сотрудничать. «Так просто согласишься? А как же твои товарищи? Твоя гордость? Секта, в конце концов?» «Ты вот этих, что ли, называешь моими товарищами?» Кивнул эльф на бессознательно валявшихся учеников. «Да плевать я на них хотел, как и на секту. Ну а гордость мою уже и так сложно уязвить. Например, ты знал, что за право получить метку патриарх вынудил меня подписать контракт на 30 лет работы старейшиной в секте, когда я стану элементалистом? И неважно, смогу ли я пройти испытания в облачную обитель или нет. А вот этим вообще 50 лет придется пахать». «Так чему же ты радуешься?» – спросила Энни. «Понимаешь ли, контракт этот вступит в силу лишь в том случае, если патриарх выполнит главное условие, а именно доставит меня к порталу на испытание облаков. Теперь понимаешь, что меня так развеселило?» «Вот как?» – усмехнулся Шакс. «Выходит, что мы и тебя спасли, и патриарху нагадили? Если бы не твоя реакция и некоторые железные доводы, то можно было бы подумать, что это не мы всех обхитрили, а ты воспользовался нами. Забавно. Кстати, не думаешь снять маску?» Лучник подошел к эльфу и бесцеремонно сдернул ее. «Оу!» – изумился он, увидев невероятную красотку. Бледная кожа, большие зеленые глаза, маленький носик, пухлые губки и стройная фигура порождали невероятную внешность. «Так ты девушка?» – спросил удивленный Шакс. «Скоро ты девушкой станешь, если еще раз у меня такое спросишь». Изначально все думали, что грубый и немного хрипловатый голос – это эффект маски. Однако, как оказалось, это был настоящий голос Феликса. И да, он был парнем. Парнем, невероятная внешность которого могла ввести в заблуждение любого. И так как из-за этого эльфа часто принимали за девушку, он начал носить маску. «Вот блин!» – огорченно вздохнул мечник, надев маску обратно на Феликса. «А я-то думал, что среди нас наконец появится хоть одна представительница прекрасного пола!» «Что?» – моментально отреагировала Энни. «Что ты сейчас сказал?» Шакс резко обернулся и замахал руками. «Ой, извини! Я не хотел тебя обидеть, Глефус!» Посмотрев на полукровку, улыбнулся он. «А, нет! Прости! Опять перепутал! Просто у тебя голос похож! Вот я и...» «Тебе конец!» Процедила побагровевшая Энни, сжав кулаки. «Урою!» В итоге Феликс подписал духовный контракт, после чего с него сняли ошейник. Остальных участников секты оставили здесь, запрограммировав их ошейники так, чтобы те автоматически открылись через сутки. А до тех пор им не стоило выбираться на свободу. Сразу после этого Кай, а точнее Рунтан, убрал ложное видение с метки эльфа, вслед за чем тот наконец смог увидеть настоящее место с порталом. И как только все пятеро узнали координаты, они моментально выдвинулись туда, сопровождаемые дюжиной элементалистов. Их Кай нанял на последние деньги, дабы финальную часть его плана неожиданно не разрушили в последний момент какие-то бандиты или того хуже – аристократы. В конце концов, спустя 7 часов, воины добрались до указанного Феликсом места, где их уже ожидал невидимый портал, появившийся сразу после того, как метка оказалась рядом. Немедля они взялись за руки и впятером прошли сквозь арку пространственного прохода. Кай, Шакс, Глефус, Энни и Феликс попали на испытание облаков. Очутившись на большом высокогорном плато, пятеро гениев увидели вокруг себя огромную толпу. Здесь собралось порядка 1000 воинов, так что избранных насчитывалось около 200. Что же касалось новых групп, то они практически не появлялись, из-за чего телепортация Кая и остальных привлекла к себе немало внимания. Все-таки подавляющее большинство участников прибыло в первый же час и провело здесь уже полдня, дожидаясь начала испытания. И спустя 5 часов, когда появился последний избранный и его команда, оно наконец началось. С небес ударил ослепляющий голубой луч, попавший в одинокую скалу. В тот же миг вся тысяча гениев ощутила глубокую и устрашающую ауру. Ну а те, в чьих душах томились заточенные духи, а такими были почти все присутствующие, вдобавок почувствовали легкую боль. Духи пытались сломать клетку, удерживающую их в телах воинов. Ведь они реагировали на появление старшего брата, короля. На одинокой скале появился старик, чье тело и одежда были словно сотканы из ветра и облаков. Это был малый небесный дух, разумное существо, равное по силе небесным монархам срединной стадии. Айрус, хранитель облачной обители.